Тогда это обожание и опасливые собачьи взгляды, и постоянное нежелание выяснять отношения, и то, что он носился с горшками и погремушками, вечно мятых и залитых то ли вареньем, то ли детскими проделками джинсах, Дину просто бесило. Разве так она представляла себе свою семейную жизнь? Разве таким должен быть ее муж? Ее первой красавицы детского сада, школы, а потом института. В яслях она, наверное, тоже была самой красивой, но ясли ей не запомнились. Разводились они тяжело и грязно. Он умолял ее не делать глупостей, плакал по ночам и чуть не валялся в ногах. Тряпка, неврастенник. Только чтобы он отвязался, она пообещала не препятствовать его свиданиям с сыном. Ей было все равно. Черт с ними, пусть будут свидания. Дину ждала не просто отличная, а блестящая партия. И такие мелочи, как студенческих времен муж в грязных джинсах с запавшими глазами и вечной пачкой дешевых сигарет, выглядывающие из кармана мятые рубахи, казались ей просто досадным недоразумением, ошибкой молодости. И мама все время повторяла, что он не пара ее дочери. Не пара, нет, не пара. Блестящая партия оказалась не такой уж блестящей. Блеску поубавилось после того, как открылось одно досадное обстоятельство. У партии имелись жена и двое очаровательных малюток. Жена и малютки постоянно проживали за какой-нибудь далекой границей, чтобы не мешать папочке шалить. Время от времени папочка наезжал, делал детишкам козу, дарил очередной бриллиант супруге и отбывал в Москву ковать свое трудное бизнесменское железо. Всех такое положение дел устраивало, и никаких изменений в нем не предполагалось. Ничего этого Дина не знала. Она была уверена в том, что ее ждет блестящая партия. Ах, черт! Нет, она вовсе не была профессиональной женщиной на содержании. Она много и хорошо работала, отлично зарабатывала и добивалась всего собственным умом. Ну, или почти умом. В некоторых особо сложных случаях она использовала не только этот самый ум, но и сказочной красоты тела. Все удавалось, все получалось, кроме личной жизни. С личной жизнью вышла просто беда. Добро бы просто не было следующей блестящей партии. Дина, как чрезвычайно умная женщина, смирилась бы с этим и продолжала бы искать нечто достойное, но совершенно неожиданно, как удар под дых, в эту категорию перешел ее бывший муж. Ну да, тот самый, что в вечно мятых джинсах, залитых чем-то подозрительным, цвета детской неожиданности, который не пара, нет, не пара. Он сделал карьеру после того, как Дина ушла от него. Ей нравилось думать, что он достиг высот именно из-за того, что она его бросила. Страдания его были так глубоки и ужасны, что ему пришлось заняться хоть чем-нибудь, чтобы не сойти с ума от горя. Впрочем, это была официальная Динина версия, а как там на самом деле, она не знала. И так он сделал карьеру. Она, идиотка, даже не сразу об этом узнала. Однажды он позвонил и сказал, что забирает Сережку на 2 недели. Поедет с ним в отпуск. «В Мещеру?» — зевая спросила Дина. У ее мужа в этой растреклятой Мещере был дом, оставленный по наследству каким-то полоумным дядькой. Каждый год он возил туда сына на рыбалку. «Нет», — ответил муж неохотно, — «на Бали. Там хорошее место для серфинга. Сережка давно просится куда-нибудь, где можно научиться кататься на волнах. Ты только доверенность мне напиши». Так как Дина молчала, он повторил погромче: «Доверенность напишешь? И не в последний день, ладно?» «Бали? Откуда взялся этот Бали? И серфинг? И о чем таком давно просит их общий сын?» Поначалу от изумления она даже не сообразила, у кого ей навести справки. Все общие знакомые и друзья остались в прошлой жизни, а в новой никого из окружения мужа она не знала. Подумав, она спросила сына: «Ты что, мам, удивился Сережка. Заболела? И быстро выложил все, что знал. Его просто распирало от гордости и счастья. Ее бывший муж разрабатывал и продавал компьютерные программы. Он начал с самых простых, дошел до каких-то необыкновенно сложных, сделался монополистом рынка, прикупил офис в центре, нанял сотрудников. У него даже журнал есть «Computer Land», по-моему, так называется. Ты что, не знала? В школе все его читают, клевый журнал для нормальных ребят. Нет, она не знала. Она как-то совсем выпустила из виду своего бывшего мужа. Дина не спала три ночи, приняла несколько сложных решений и к концу недели поняла, что ей нужно немедленно выйти за него замуж опять. На этот раз в отпуск Сережку провожала она сама, не доверив бабушке такое важное дело и пожертвовав для этого целым рабочим днем. Ее бывший муж приехал на Саабе последней модели, и от одного взгляда на его чемоданы, джинсы, куртку, стрижку, Дине стало не по себе. Неужели этот человек был когда-то ее мужем? Зачем она с ним развелась? Дура! И почему ни разу после развода, ни разу, ей не пришло в голову хотя бы увидеться с ним? Он приезжал, забирал ребенка, оставлял маме деньги на его содержание. Кстати, не слишком много и оставлял. Дина в это время обычно была занята. Работала или встречалась с очередным претендентом на роль блестящей партии. Она все проглядела. Все. А когда очухалась, ситуация уже вышла из-под контроля. Он почувствовал вкус свободы, не только личный, но и, как бы это выразиться, материальный. Теперь он ни от кого не зависел, делал любимое дело, за все отвечал сам, знал цену деньгам, которых неожиданно стало даже слишком много, и в лоно семьи возвращаться не спешил, хотя Дина и намекала. Несколько раз они съездили в отпуск втроем, образцовая семья с подросшим ребенком, в первоклассном отеле, просто журнальная картинка. Дина вела себя очень умно, очень тактично. Дина была такой, какой он когда-то мечтал ее видеть. Она даже почитала его дикий компьютерный журнал. Но говорить с ней о своей работе он отказывался, а когда она пыталась демонстрировать познания, смотрел как-то жалостливо. Она стала осторожно подталкивать Сережку, чтобы он воздействовал на отцовское сознание. Но Сережка вырос без отца, и ему было вполне достаточно того общения, которое у них уже было. Тем более муж никогда не жалел для него времени. Она изменила тактику и стала постепенно приучать бывшего мужа к мысли, что они непременно должны пожениться вновь. Для этого она объявила всем своим друзьям, что тот давний развод был большой ошибкой, что он с ума сходит от любви к ней, и что еще немного, и он, пожалуй, уговорит ее вернуться к нему. В подтверждение она несколько раз привезла его в Австрию, где вся ее компания каталась на горных лыжах и попивала горячий грог. В компанию муж не вписался, несмотря на деньги и нынешнее положение, светским человеком он так и не стал. Легко и красиво говорить не умел, пить тоже не мог. От одной рюмки раскисал и уходил спать, что бы вокруг него ни происходило. И на лыжах он не катался, и понятия не имел, чем в этом сезоне следует увлекаться, поэтому и не увлекался. Этот заезд в Австрию должен был стать последним и решительным. Дина сказала себе «сейчас или никогда», и как следует подготовилась. И вот, пожалуйста, он не едет. У него девица и серьезное намерение. А ей что прикажете делать с его серьезными намерениями? Хуже всего то, что на возвращение его в лоно семьи она потратила уйму времени и сил, решив, что это будет лучшим выходом из положения. Она перестала искать ту самую блестящую партию, которая была ей так необходима, чтобы можно было со спокойным удовлетворением сказать себе, что жизнь удалась. Она была совершенно уверена, что он вернется. Все-таки он очень сильно любил ее тогда. И ошиблась. Ошиблась?